Глава 46. Василиса. Все было странно, непривычно, словно оказалось в другом мире, параллельной реальности. А может быть, все дело в том, что мне предстояло провести 2 недели в нескольких тысячах километров от Черкашина? Называть его по имени даже про себя я не решалась. Это прорывало плотину чувств, эмоций, страхов и обид. Было бы странно, если бы в самолете или после прилета я встала бы и начала рыдать. Не стоит пугать народ другой страны. Стоило выйти из аэропорта, как меня почти сбил с ног обжигающий горячий воздух. Я стояла почти минуту, пытаясь осознать, кто я и где. И только когда глаза привыкли к солнцу, я нашла русского проводника, что предоставил мне Давид. И уже вместе с ним на арендованной машине отправилась изучать местные обычаи и достопримечательности этой удивительной страны. Джон был низкорослым полноватым арабом, но весьма американизированным и говорящим на чистом русском. Он учился в Москве и, очевидно, помня расхлябанность тянущихся к экзотике студенток, пытался пофлиртовать, на что получил весьма резкий ответ, похвалил, посмеялся и заделался самым лучшим другом. Он был весьма неплохим рассказчиком, а еще лучшим проводником. Оказывается, Арабские Эмираты делились на 7 эмиратов, и в каждой был свой город с руководителем. Мы обосновались в Дубае, самом дорогом эмирате, и принялись много гулять и предаваться традиционным знаниям. Город словно делился на 2 части. С одной стороны, современный комплекс для элиты с высотными зданиями из стекла и бетона, так что деревья возвышались над пустыней из низкорослых домиков. Но одно оставалось неизменным – ярые традиции ислама. Каждый житель молился 5 раз в день, а женщины, показавшие голый участок кожи, карались законом о приличии. Невероятно красивая и страшная страна одновременно. Мой проводник Джон рассказывал очень подробно о местной культуре и особенностях кухни. Первые 2 суток я почти не садилась, постоянно находясь в движении, стараясь охватить взором и своим вниманием буквально все. Небоскреб Бурдж-Халифа, торговый центр Дубай-Молл с аквариумом, остров Пальм, горнолыжный комплекс Скай-Дубаи, золотой рынок. Джон посоветовал не только носить одежду, полностью скрывающую тело, но и платок. Судя по вниманию, которое здесь оказывалось блондинкам, решение было верным. Тем более, что палящее солнце сильно било в голову. Оно здесь было повсюду. Казалось, проникает в каждый уголок здания, моей спальни и души. Я отдыхала. От мыслей, от крышесносных эмоций. Я ощущала, как вода Персидского залива очищает меня от боли и обиды. Грудь, словно стянутая тугой лентой, освободилась. И я впервые за много месяцев смеялась искренне и чисто. Но при этом я не заводила новых знакомств. Был в этом свой кайф. Не думать о том, что сказать, как поступать, а просто отдыхать. Даже от звука собственного голоса. Иногда возникала мысль улыбнуться какому-нибудь красивому иностранцу, что бесконечным потоком опаляли тело взглядами. Но я быстро гасила эту мысль. Даже сама не понимаю, почему. И все-таки одиночество даже мне быстро надоело. В один из дней русская компания семейных пар уговорила меня покататься на яхте. Морской воздух, брызги воды, ветер, развивающие волосы. Стоило это все представить, как я тут же согласилась. И только там мы с несколькими женщинами смогли расплести волосы и снять одежду. В черте города и на пляжах это делать запрещено. Даже пока шарахаешься по торговым центрам. Мы загорали на солнышке, пили запрещенный в стране алкоголь и болтали. Просто обо всем. Даже когда всплыла тема детей, я вполне безболезненно смогла ее поддержать. Ведь вместе с Черкашиным мы перелопатили море литературы. И все было хорошо, все было просто чудесно. Солнце игриво ласкало мою кожу, а вода сладостно обжигала брызгами. Пока вдалеке не послышался рев мотора. Он словно предзнаменование конца беспечного отдыха. А может быть, дело в том, что направлялся он конкретно на нас? Водный мотоцикл намотал 5 кругов И каждый раз человек с мощной волосатой грудью в темных очках поворачивал голову в нашу сторону. И по телу топали мурашки, словно не знали, куда рвануть. То ли к горлу, где скопилась тошнота и страх, то ли к пяткам, куда давно ускакала галопом душа. Стало совсем не по себе, когда он пришвартовался и забрался на палубу. Потом долго разговаривал с капитаном, не сводя с меня глаз. Я спустилась в свою каюту и поднялась к капитану, только когда снова услышала рев водного мотоцикла. Кто это был? Мухаммед ибн Хасан Азиз Иль Сауд. В голове как будто заскрипели гайки, и я подняла брови. Ну, потому что мне это ни о чем не говорило, кроме титула. А что он хотел? Посмотреть на одинокую русскую туристку. Я не одинокая, хотелось мне рассмеяться, но я только поджала губы и ушла вниз. Отдыхать и веселиться вместе со всеми расхотелось. Решение уехать пришло внезапно и было очень осознанным, как и желание оказаться за спиной Черкашина. Все-таки попадание в арабский гарем, который, судя по словам Джона, есть у многих шейхов, а приставка в имени Аль как раз и говорит о наличии титула. Но, кажется, мои планы не волновали местного шейха. Уже выходя из комнаты в ожидающее меня такси, я столкнулась со своим проводником, за спиной которого маячил тот самый весьма внушительный мужчина в белом арабском костюме с темной оливковой кожей, ястребиным разлетом бровей и крупным носом. Чуть прищуренный взгляд напомнил Черкашина, и мне стало страшнее. Это оценивание, и, судя по искривленным губам, явно не несущее для меня ничего хорошего. «Джон!» – очень наивно спросила я, подтягивая рюкзак. «У тебя новый друг?» Тот стыдливо посмеялся, стер со лба капли пота и указал на этого господина Мухаммеда. «Мухаммед ибн Хасан Азиз Иль Сауд хочет отужинать с тобой перед твоим отправлением на родину». Учитывая, что я никому ничего не говорила и хотела смотаться сама и побыстрее, меня хорошо так пробили. Оставалось надеяться, что шейх говорит правду, раз не толкает меня в комнату и не насилует, как зверь. Что, судя по его виду и похабному взгляду, вполне могло случиться. Ну, почему бы и нет? С улыбкой соглашаюсь я и тут же проверяю телефон. По пути в ресторан. Только вот стоило мне случайно обогнать шейха, я получила взглядом все кары небесные, и мне стало совсем неуютно. Женщина в этой стране – сосуд для выращивания мужчин. Она не имеет права перечить, что-то требовать и обгонять идущего впереди мужчину. Только вот относится все это к супругам мусульман, но никак не к туристкам. Пока мы беседуем за ужином через Джона, мне становится ясно две вещи. Шейх на 100% уверен в своей привлекательности и безнаказанности. А еще, что он уже мысленно поимел меня во всех позах. В основном говорил он вежливо, с приятными нотками густого, как соус баса. Смотрел прямо в глаза и не разрешал отводить взгляд. Нахмурился он только, когда я с вызовом сообщила, что у меня есть мужчина, и другие мне не нужны. На что он промолчал, но тут же улыбнулся белозубо и перевел разговор на то, какая я красивая. И как моей коже подойдет шелковая ткань паранджи. В какой-то момент он отошел поговорить по телефону. Я сразу к Джону. Понимание, что если я не уеду прямо сейчас, то опоздаю на рейс, возможно, единственное спасение делало вкус восточных блюд пресным. «Джон, что мне делать? Как мне уехать в аэропорт?» Джон скосил глаза на шейха и кивнул на табличку туалетов. «Там есть окно». «И как часто он берет себе туристок?» «Одиноких туристок», — уточняет Джон трясущимся голосом, в котором уже сильнее замечен восточный акцент. Все в ресторане, вся его красота сплелись в единую полосу света, словно прожектор, направляющий меня к заветному коридору. «Надо спешить». «Редко», — отвечает мне Джон и залпом выпивает стакан воды. «Мне же лично ничего не хочется». «Последний раз 5 лет назад. Она, кстати, повесилась после 5-й беременности». «О, господи!» «Ну да, детей у него много. И шейх любит, когда они разные национальности. Больно они от смешения красивыми получаются. Кстати, одни пацаны. Почему я? Задаю я главный вопрос. Пока заказывала билет, меня не оставляло ощущение, что шейх не просто так приехал с утра к катеру. И я не ошиблась. На тебя вывели. Позвонил из России какой-то мужчина из правительства и сказал конкретное описание. Имя. И в каком отеле остановилась. Он не просто так оказался возле твоего катера. Кому ты там так помешала? В голову тут же пришел Данила. Макар не станет подкладывать меня под кого бы то ни было. Скорее, сам зальет бетоном. Не знаю, не уверена. Улыбнувшись вернувшемуся шейху, я отпросилась в туалет. Секунду подумав, зашла в мужской и закрыла его на защелку. В темном помещении из узорчатого кафеля, что был здесь везде, я распахнула окно и посмотрела вниз. Второй этаж. При желании можно сломать себе ноги. Тогда точно мне светит стать очередной девкой в гареме. Забавно будет только, что забеременеть не смогу. В таком случае меня, скорее всего, просто убьют. Вспоминая все уроки, которые давал Макар, я выбираюсь из окна, сначала зацепившись за него, и только потом съехав, как по горке. Это уберегло ноги, и, посмотрев по сторонам, я сразу побежала к дороге. Мое такси уехало, но у меня с собой была маленькая сумочка с документами и деньгами. Рюкзак я оставила возле стола. Добегаю до целой вереницы такси, обычно готовых довести тебя куда угодно. Но в этот раз все машины были закрыты, сколько бы я ни дергала ручки. Одна, вторая, третья, десятая, двадцатая. Паника ядом медленно заполняла мозг, и я стала биться в истерике, точно так же, как билась в окна совершенно безликих водителей. «Пустите! Пустите! Мне надо домой! Мне надо к Макару!» А водители словно не замечали моих криков и долбежки в стекло. Все 20 машин казались иллюзией в этом ночном пространстве. Я осознала, почему. Шейх все продумал. Выхода нет. Организовала отличную ловушку, а сейчас медленно шел ко мне. Я трясущимися руками достала телефон, пока смотрела вправо, влево. Бежать некуда. Спасения не будет. «Макар, Макарушка!» Шепчу я в отчаянном страхе в трубку. «Спаси меня! Забери меня отсюда!» Только хочу ответить на его вопрос, как телефон из руки просто вырывают, кидают об асфальт и под мой отчаянный крик топчут ногой. Сумку держу пальцами, но и она вместе со всеми документами становится жертвой огромного шейха. Он достает зажигалку, и пока меня держит его охрана, сжигает все, что было в сумке. «Скотина! Урод черномазый!» В состоянии полного раздрая кричу я. «Я человек! Человек! Со мной нельзя так!» «Ты не человек!» Отвечает он на чистом русском, ввергая меня в шок и полное отчаяние. «Да как так-то?» «Ты моя наложница, и получишь 10 плетей за оскорбление своего господина!»